Глава 10. Моя честь есть моя жизнь. Юноша прекрасно понял смысл слов Таниса. Хоть Паладайн был слабым и трусливым, особенно по сравнению с великой Такхизис, но все же являлся богом. Поэтому для Стила не было позором испытывать страх при его знамениях, если именно одно из них было явлено у ворот. Он даже решил рассмеяться. Еще бы, напыщенные рыцари под руки ведут заклятого врага в сердце святыни. Но смех увял на губах, едва шаги процессии гулко зазвучали под сводами священной и вызывающей трепет гробницы. Здесь покоились тела многих славных воинов, среди которых был и Стурм Светлый Меч. «Эст Суларус от Митас! Моя честь есть моя жизнь!» В ушах Стила грохотал низкий голос, приводя юношу в трепет. Он лихорадочно оглядывался, но не видел говорящего. Рыцари, склонив головы, продолжали торжественно спускаться. Стил понял, что рядом с ним действительно находится Бог. Его показная бравада с Танисом была вызвана лишь желанием подавить тоску и боль, иссушающую душу. Одна часть Стила отчаянно полагала благородного Стурма, рыцаря без страха и упрека, своим отцом. Другая корчилась в смятении и ужасе. Ариакон предупреждал о проклятии. Оно сработает, если он... Плевать, он должен узнать правду любой ценой. Ради этого можно бросить вызов любому богу. И, кажется, Бог принял его. Сердце Стила сжималось, душа трепетала в благоговейном страхе. Чертог Паладайна представлял собой огромный прямоугольный зал, вдоль стен которого уходили вдаль каменные саркофаги, недавние могилы ближе к входу, в глубине времен войны копья. После погребения тел Стурма Светлого Меча и его товарищей, павших при защите крепости, железные двери заперли и запечатали. Даже если башня попадет в руки врагов, тела героев не должны быть осквернены. Спустя год после окончания войны рыцари сломали печати и сделали гробницу местом паломничества, таким же, как усыпальница Хумы. Затем Стурм Светлый Меч был признан героем. В тот день Танис был на великой церемонии вместе с Лораной и Карамоном, Эльханой и Портиусом, правителями эльфов, а также Кендером Тассельхофом Непоседой. Рейслин Маджери, хозяин башни высшего волшебства, уже обратился к тьме и поэтому не прибыл, но прислал письмо с извинениями и словами уважения в адрес старого боевого товарища. Во время войны тела мертвых просто сложили на полу, а сейчас для них возвели саркофаги. Для самого Стурма отвели особое место в центре чертога, высеченную из мрамора гробницу, украшенную барельефами, повествующими о его подвигах. Тело отважного воина покоилось на ее крышке, удивительным образом оставаясь нетленным уже более 20 лет. Говорили, что его берегут чары эльфийского камня, красующегося у него на груди. Эльхана отдала ему эту драгоценность как залог их вечной любви, и иных чар не было в сияющем кристалле. Но как знать, быть может, именно любовь эльфийской королевы хранила ее возлюбленного и после смерти. С того памятного дня Танис так больше и не посещал захоронение. Слишком сильные чувства пережил он тогда, и вновь приходить к могиле Стурма просто опасался. Сегодня же полуэльф не ощущал себя благословляемым или чересчур страдающим. Он поглядывал на древние захоронения, укрытые густым слоем пыли, и чувствовал, его загнали в ловушку без выхода. Если события примут дурной оборот, ему остается только один путь к спасению — за железные двери по длинной лестнице наверх. «Все пройдет нормально», — утешал себя Танис. «Стил увидит тело отца и изменит мнение. Хотя лично я в этом не уверен. Парень далеко ушел по дороге к бездне. Но с другой стороны, кто ожидал, что мы зайдем так далеко?» Государь Вильгельм, печальный, как на похоронах семьи, вышел вперед и направился к главной гробнице. Шестеро рыцарей выстроились в две шеренги по сторонам прохода. Танис приблизился и посмотрел на лицо старого друга, будто высеченное из мрамора, но сохранившее живое выражение. Мысли о Стиле мгновенно вылетели из головы полуэльфа. Мир и покой воцарились в душе. Теперь горечь, порожденная смертью Стурма, казалась наивной. Он умер, как и жил, с честью и славой. Тревоги о сыне, политические интриги и грядущая война — все растворилось в умиротворении, исходящем от драгоценной звезды, лежащей на груди рыцаря. Жизнь прекрасна, но и за ее гранью открывается не менее добрый мир. Стурм лежал, облаченный в доспехи, сжав в ладонях древний меч отца. Копье покоилось рядом. Невдалеке были и заключенные в кристалл деревянная роза, когда-то вырезанная рукой скорбящего гнома, и белое перо, прощальный подарок Кендера. Танис опустился на колено, оказавшись со Стурмом на одном уровне, и напевно заговорил на эльфийском. «Стурм, благородное нежное сердце, я знаю, ты простил Китиару за предательство, которое причинило мучений больше, чем ее же копье, убившее тебя. В этом юноше, стоящем рядом, боюсь слишком много от нее, но есть в нем и частичка тебя, друг мой. Теперь, когда я здесь, я уже не сомневаюсь, кто его отец. Я вижу это даже не в вашем сходстве, а в близости духа, его бесстрашие и благородстве, сострадание к другим, которые он считает пороком. Твой сын в опасности, Стурм. Темная королева притягивает его к себе, соблазняя, обещая славу, неминуемо ведущую его к гибели. Он очень нуждается в твоей помощи, и если ты можешь что-нибудь сделать для него, любую малость, мне жаль нарушать твой мирный сон, но, пожалуйста, сделай все возможное для него и отврати от темного пути». Полуэльф медленно поднялся, смахнув непрошенную слезу, и посмотрел на Карамона, стоящего на коленях с другой стороны гробницы. «Я отдал бы жизнь за детей», — пробасил тот, — «если бы это спасло их от опасности». «Я знаю, ты сделаешь то, что посчитаешь правильным, Стурм, как ты всегда делал». Силач тяжело поднялся и шумно утерся рукавом рубашки. Танец же молча смотрел на Стила, который стоял неподвижно, не отрывая взгляда от тела на гробнице. Его лицо сейчас было практически копией лица мертвого рыцаря, такой же холодный мрамор. «Хватит», — сказал себе Танис. «Бедная Сара попробовала, и это достойно всяческого уважения, но пора и честь знать». Вздохнув, Пуэль сделал шаг вперед. Внезапно Стил конвульсивно дернулся и, рванувшись к мраморному захоронению, прижался к телу Стурма. «Отец!» Это был крик ребенка, оставшегося в темной комнате. Вспышка белого света, чистого и сияющего, холодного и ужасающего, полыхнула в чертоге, заставив всех зажмуриться и замереть. Полуослепший Танис лихорадочно тер веки, стремясь избавиться от плавающих в глазах красных и желтых пятен. Эльфийское зрение сделало свою работу и помогло ему приспособиться быстрее остальных, хотя, возможно, прозрело его сердце, для которого нет преград. Стурм Светлый Меч стоял посреди чертога. Танис едва не сорвался с места, чтобы обнять друга, и лишь усилием воли удержался. Стурм пристально смотрел на сына. В его взгляде были и горе, и понимание, и любовь. Рыцарь не произносил ни слова, лишь положил руку на драгоценную звезду, сверкавшую на груди. Свет ее мерк, а Стил не мог оторвать взгляда от отца. Выглядел он не намного живее трупа. Стурм прикоснулся к груди Стила, и звезда полыхнула огнем. Юноша судорожно вздохнул и быстро накрыл этот сгусток света ладонью. «Святотатство!» — хрипло взревел государь Вильгельм, выхватывая меч. Огненные всполохи наконец исчезли, и Танис снова смог нормально видеть. Тело Стурма исчезло, остались лишь сверкающий шлем и древний меч, покоящийся на крышке гробницы. «Нас обманули! Этот человек не один из нас, рыцарей Саламнии! Это раб темной королевы, слуга зла! Схватить его и убить!» «Магическая звезда исчезла!» — кричал другой рыцарь. «Талисман украден! Обыскать его!» «Схватить и убить!» — надрывался государь Вильгельм, размахивая мечом. Стил отскочил и, не обнаружив собственного клинка, схватил ближайший — меч отца. Легко подняв его, он мгновенно парировал выпад рыцаря, отбив его рубящим ударом вниз. Отдача отбросила старика, швырнув того в пыль древних захоронений. Но остальные рыцари мгновенно кинулись к нему, образовав стальное кольцо клинков. Даже Стил не имел шансов победить шестерых. Танис выхватил меч и прыгнул на крышку гробницы. «Карамон!» — заорал он силачу, стоявшему открыв рот. «Прикрывай со спины!» «Танис!» — проговорил Карамон. «Я видел. В смысле, я знаю...» «Я тоже все видел!» — крикнул полуэльф, желая любым способом вывести Карамона из ступора. «Ты же давал клятву защищать Стила как собственного сына!» «Это точно», — серьезно сказал Карамон. Силач отбросил ближайшего к нему рыцаря, который попытался зайти с фланга, после чего обнажил меч и занял позицию в арьергарде. «Не стоит этого делать для меня», — вымолвил бескровными губами Стил. «Мне не нужна помощь в битве». «А мы это делаем вовсе не для тебя», — ответил Танис, — «а для твоего отца». Стил замер. На его лице отразилось недоверие. «Я все видел», — продолжал полуэльф, — «и знаю правду». Он показал на панцирь рыцаря Такхизис, украшенный устрашающими знаками отличия, и нальющийся из-под него свет. Лицо Стива прояснилось. Он наверняка задавался вопросом, не сошел ли с ума, и сразу же на него набежала тень.